За столом трое мужчин и одна женщина стучали костяшками домино. Всем им было далеко за 70. «Иося!» — женщина взглянула на мою удивленную физиономию. «Кажется, приехал твой племянник». «Этот босяк сегодня уехал в Айлат». Тощий мужчина в полосатой бабочке повернулся в мою сторону и вопросительно уставился блеклыми глазами. Я объяснил, что живу по соседству и пришел посмотреть программу «Время». Йося кивнул и молча указал на стул и откинул шелковую ширму, за которой прятался телевизор. До начала передачи оставалось четверть часа. Смиренно сложив руки на коленях, я принялся ждать. А со стены на меня с любопытством взирали Ленин, Подгорный, Косыгин и Горбачев. Потрепанные фотографии в каких-то рыжих крапинках. Рядом желтели вырезки из старых газет со знакомым шрифтом то ли «Правды», то ли «Известий». Еще эти стулья, свидетельски стоящие вдоль стены, словно я вернулся домой и заглянул в родной ЖЭК десятилетней давности, если бы не пианино, затянутое парусиновым чехлом. Игроки добродушно потрунивали друг над другом, отчаянно споря по каждому ходу, и сплетничали. Я узнал, что вчера был пенсионный день, и все получили на 50 шекелей больше, чем в предыдущий месяц, так как курс шекеля упал по отношению к доллару. Дай бог, чтобы он и дальше падал. Еще я узнал, что утром всем меняли постельное белье, а тем, кого не было дома, придется ждать 10 дней. Они подняли скандал, и староста сейчас звонит по телефону в хозяйственный отдел гистодрута. И что какой-то еврей из Эквадора совсем плох, врачи потеряли надежду, конечно, 81 год. «Мальчишка!» — воскликнул Иося и грохнул костяшкой о стол. «В его возрасте моему младшему сыну было только 7 лет». «Ах!» — кокетливо воскликнула женщина. «Иося, вы разбойник!» Иося важно надул щеки, разукрашенные синими склеротичными жилками. «Я узнал, что завтра намечается культпоход в театр на русскую постановку гастролеров из Тель-Авива. Билеты покупают за свой счет, зато автобус бесплатный туда и обратно». Потом вновь вернулись к еврею из Эквадора, на комнату которого в доме престарелых довольно много претендентов. Ходит, интересуется, жив он еще или уже нет. Боятся, что староста за взятку передаст освободившуюся комнату. Конечно, с этой новой аллией понаехало столько одиноких пожилых людей. А куда им деться? Конечно, сюда. В каждом районе города есть свои дома для престарелых. Еще бы! Такие условия. Прекрасная однокомнатная квартира с удобствами. Правда, обед приходится готовить самим. «Я вам скажу, что у нас не хуже, чем в кибуце», — заявил Иося. «Смотря в каком кибуце», — отрезала старушка. Она все время пыталась уколоть Иосю, и не без кокетства. «Можно подумать, что вы, Иося, видели когда-нибудь настоящий кибуц с настоящим домом для престарелых, с лифтом, в котором цветут розы. Поэтому в Израиле средний возраст, один из самых высоких в мире, 75 лет. Вы даже Хайфы не видели. Сидите тут со своим Лениным. Поехали бы на Кармель, полюбовались бы Хайфой, посмотрели на дома, где живут порядочные люди без вашего коммунистического рая, зашли бы в Дан-Панораму, увидели, что люди продают и что люди покупают». Иося окинул партнершу жутким взглядом блеклых глаз и упрекнул старушенцию в том, что та отлынивает от работы в хоре. люди собираются, а пианистка в это время валяется на пляже. Так и не разучили песню «Летите, голуби, летите». Старички раздухарились, предъявляя друг другу какие-то претензии. Я сидел тихо, еще турнут из помещения под горячую руку. «Я не желаю разучивать ваши дурацкие песни», — взвизгнула старушенцы. «Надо учить готикву, гимн страны, которая дала нам крышу и покой. А ты, Йося, можешь смотреть свою программу «Время». Она размешала костяшки домино и, переваливаясь, заковыляла к выходу в момент, когда на экране телевизора прыгала секундная стрелка, приближаясь к 9. Новости с родины были все те же. Война в Карабахе, парламентская болтовня, что-то еще привычное и скучное. Необычность первых минут от того, что все это я вижу, сидя в Хайфе, улетучилась. Я искоса взглянул на Йосю. Старик выпрямил спину и выгнул шею. Как он напоминал сейчас мне дедушку Сашу, моего милого и доброго деда. Во время официальных сообщений дед оттопыривал в сторону радиоприемника большое ухо, поросшее пушком, и бормотал. Ах, как они испугались! Руки прочь от Кубы! Доярка сказала, и Кеннеди сразу наделал штаны. «Ну, как вам это нравится?» Доярка сказала, и «Идиц ин паровоз!» Таким же беспомощным и милым казался мне сейчас Иосе. «Им надо приехать в Израиль и посмотреть. В Израиле есть все. И коммунизм, и социализм, и капитализм. Им надо только приехать и посмотреть. Но разве они это сделают? Никогда в жизни. Чтобы водиться с евреями? Коммунизм? Пожалуйста, в кибуц. Социализм? Пожалуйста, в Машаву. Или там на завод. Капитализм? Пожалуйста, сколько угодно. В любой банк, в любой магазин. И к тому же нет голодных и холодных. Что им стоит прийти? Посмотреть, поучиться? Так нет. У евреев ни за что, а? Я живу в Израиле уже 10 лет. Душа моя здесь, а сердце там. Что делать, такой я человек? Все мне дал Израиль. Приличную пенсию, квартиру, лечение. А мне снится, что я иду по Киеву. Зачем я приехал? Послушал своего племянника-засранца. А что я бы делал один в Киеве? Бегал из очереди в очередь и умер где-нибудь в диетической столовой от паровой котлеты на машинном масле, чтоб им пусто было. Йося помолчал и вздохнул. Эх, эх, эх, вот если бы то, что я имею здесь, да перенести туда, но об этом можно только мечтать. Чего-то я вдруг вспомнил о визите в дом престарелых, лежа на горячей скале мола. Или я вздремнул, а дом престарелых мне всего лишь почудился. Послышался нарастающий рокот самолета. Неожиданно в гул мотора вплелись русские слова, произнесенные мальчишескими голосами. «Ну, прочти, прочти, что там написано?» Требовал тонкий голос мальчика. «А, не можешь!» Там написано «Тебя ждет Леуми Банк». «И неправильно», — возразил второй голос, — «ты читаешь слева направо и переворачиваешь смысл. Банк не фамилия, банк — учреждение. Надо читать «Банк Леуми ждет тебя». Мальчики заспорили. Я разлепил веки, в небе гудел самолет, от хвоста которого тянулся шлейф, сотканный из слов на иврите. Обычная реклама, ничего особенного. В Стокгольме я видел и не такое. Там на воздушном шаре с надписью «Volvo» парил над городом настоящий автомобиль. Обернувшись, я увидел спорщиков. То были рыболовы, которых я приметил, подплывая к молу. Тогда они держали вахту в стороне от моего камня, и вот перебрались.